Глава 26. Неделя бедноты. В кухне было темно и жарко. В плите потрескивала тлеющая солома. Марийка только что пришла со двора. Она разделась, повесила сушиться на веревку мокрые варежки и взяла с полки кусок лепешки. Сухая пережаренная лепешка так хрустела у нее на зубах, что казалось, этот хруст может разбудить мать. Потом Марийка подбросила в плиту охапку соломы. Пламя вспыхнуло и на секунду осветило кусок выбеленной стенки и большого черного таракана на ней. Достав из шкафчика книгу, Марийка присела у раскрытой дверцы. Чтобы различить мелкие буквы, она должна была придвинуться так близко к огню, что он едва не обжигал ее щеки. «Зима была суровая», — читала Марийка. «Саре часто приходилось ходить с поручениями в плохой одежде и рваных башмаках». «Совсем как мне», — подумала Марийка. Бывали и такие дни, когда туман непроницаемой стеной окутывал весь город, и фонари горели с утра до ночи. Тогда Лондон напоминал Саре тот день, когда она несколько лет назад, прижавшись к отцу, ехала в пансион мисс Минчин. В кухню кто-то вошел, зацепившись за половик. «Тьфу, черт!» — сказал из темноты голос Катерины. «Поля, вставай! Во дворе обыск! Сейчас к нам придут. Григорий Иванович велели вещи прятать». «Чего? Какой там обыск?» — хрипло спросила из-за занавески Поля. «Неделя бедноты. У буржуев золото и другие лишние драгоценности забирают. Идем скорее, наша-то на стенку от страха лезет, боится за свой каракуль». Марийка бросила книгу и побежала вслед за матерью. Столовую тускло освещала коптилка. Елена Матвеевна и доктор вынимали из буфета серебро, заворачивали его в салфетки и чулки. Из раскрытых дверей детской слышался плач Лоры. «Мама, мне страшно, зажги огонь!» «Марийка, сходи к Лоре! Разве ты не слышишь, что она плачет?» — прикрикнула Елена Матвеевна. Марийка вошла в темную детскую. Протянув руки вперед и зажмурив глаза, на ощупью стала пробираться к Лориной кровати. «Кто здесь?» — спросила Лора. «Это я, Марийка. Поди сюда, мне страшно». Прижавшись друг к другу, девочки сидели на кровати. Марийка поджала ноги под себя. Ей казалось, что на полу что-то шевелится и шуршит. «Лора, ты слышишь, как на полу кто-то копошится? Кто бы это был? А вдруг кто-нибудь забрался сюда в темноте? Ну нет, это, наверное, кот». Сквозь незатворенные двери было видно, как в соседней комнате Поля и Катерина связывали белье в узлы и передвигали зачем-то буфет. Огромные тени шевелились на стенках. Доктор вошел в столовую из передней и сказал: «Сейчас будут здесь, они уже у Сутницкого. Забрали все драгоценности и персидский ковер». «О, Господи, что с нами будет?» — заплакала Елена Матвеевна. «Куда же мне спрятать каракулевый сак?» Доктор наклонился и что-то зашептал ей на ухо. «Куда?» — переспросила Елена Матвеевна, не расслышав. Доктор опять зашептал ей на ухо. «Верно, верно», — сказала Елена Матвеевна и вдруг крикнула громко. «Марийка! Пойди-ка сюда!» Марийка спрыгнула с Лориной кровати и подошла к дверям. «Слушай, девочка», — сказал доктор очень тихо, — «ты должна раздеться, лечь в постель и притвориться, что спишь, поняла?» «А зачем?» «Нужно». Докторша вынула из шкафа свой сак и понесла его на кухню. Доктор шел впереди, освещая дорогу коптилкой «Юпитер», которая была сделана из железной трубочки. Над трубочкой колыхалось 4 язычка пламени. Елена Матвеевна прошла за занавеску и положила свой сак под слежавшийся тощий тюфячок. Марийка быстро разделась и легла в постель. Она слышала, как у дверей позвонили. Кто-то отворил, и в переднюю, топая сапогами, вошло несколько человек. Все они прошли в столовую. «Сейчас придут сюда», — подумала Марийка, и, просунув руку под тоненький тюфячок, пощупала, там ли каракулевый сак. Он лежал на месте. Марийка провела рукой по мелким завиткам шелковистого меха. Прошло минут 10, а в кухню никто не приходил. «Что там делается?» — подумала Марийка. «Пойду тихонечко погляжу». Она спрыгнула с кровати и в одной рубашке на цыпочках пробралась в темный коридор. Отсюда было видно все, что происходит в столовой. По-прежнему на рояле тускло мерцала коптилка. Возле стола стояли трое. Матрос в бескозырке, высокий бородатый человек в расстегнутой шинели и молодая девушка в меховой шапке. Бородатый разглядывал документы доктора и, улыбаясь, говорил. «Так что простите за беспокойство. У трудящейся интеллигенции мы ничего не берем. Мы изымаем ценности только у капиталистов, чтобы использовать их на благо революции». «Пожалуйста, пожалуйста», — говорил доктор таким тоном, точно просил, чтобы и у него что-нибудь взяли. А докторша растерянно топталась возле стола и повторяла: «Садитесь, господа, почему вы стоите?» Через минуту ночные гости ушли. Марийка слышала, как доктор, закрыв за ними дверь, сказал жене: «Ну, что я тебе говорил? Напрасно только панику подняла». «А все-таки пусть мой сак лежит на кухне до утра», — заметила Елена Матвеевна. Марийка побежала в кухню и юркнула в постель. Лежать на каракулевом саке было мягко и удобно. Она сразу же заснула. Часов в 7 Поля ушла на рынок поискать какой-нибудь провизии. Марийка поднялась вскоре после ее ухода, вымыла пол на кухне и наколола лучинок для самовара. Поля все не возвращалась. Марийке надоело ее ждать. Она прилегла, не раздеваясь, на кровать и заснула. Сквозь сон она почувствовала, что кто-то трясет ее за плечо. Возле кровати стояла докторша. «Вот разоспалась среди бела дня. Вставай! Я забираю сак, довольна его мять». Марийка села, протирая глаза. Ей вдруг стало обидно до слез. «Довольна мять. А кто их просил подкладывать нам под тюфячок свои каракули?» «Не встану», — сказала Марийка упрямо. «Ишь, какие умные! То ложись, то вставай. Спать хочу». Она улеглась на постель и повернулась лицом к стенке. «Да ты с ума сошла!» — закричала докторша. «Противная девчонка! Хамка! Как ты смеешь? Подожди, мать вернется, она тебе покажет, как дерзости говорить!» Докторша выбежала, хлопнув дверью. Марийка лежала на кровати, немного напуганная своей храбростью. Потом она встала, убрала кровать и присела на край табуретки. Ей было страшно. Скоро вернулась Поля. Она получила больничный паёк, полную корзину селёдок и махорки. «Ну, еле живая дотащила», — сказала она, отдуваясь. «Завтра еще 4 буханки хлеба дадут». Не раздеваясь, она поднесла в комнату корзину, чтобы показать Елене Матвеевне селёдки. Марийка сидела ни жива, ни мертва. Через минуту Поля вбежала в кухню. Платок у нее съехал на бок, она была красная и тяжело дышала. «Ах ты, паршивка, грубости говоришь! С места из-за тебя гонят!» Марийка молчала. Она стиснула зубы, закрыла глаза и стойко переносила сыпавшиеся на нее оплеухи. Потом Поля, как была в жакетке, присела к столу и заплакала. Марийка стояла позади и из-под лоби смотрела на широкие вздрагивающие плечи матери. «Мам», — сказала она, подойдя к Поле и погладила ее по волосам, — «мам, «Чего ты плачешь?» Поля вдруг обняла Марийку, положила ей на плечо свою большую голову, и они обе заплакали вместе. Целый день Поля ждала, что на кухню придет Елена Матвеевна и даст ей расчет. Наконец, поздно вечером, докторша позвала Полю в спальню и сказала, что она пока не станет отказывать ей от места, но Марийке строго запрещает входить в комнаты и разговаривать с Лорой.